Новелла десятая. Паганино из Монако похищает жену мессера Ричьярдо да Кинзика, который, узнав, где она, отправляется за ней и, войдя в дружбу к Паганино, просит отдать ее ему. Тот соглашается, если на то ее воля, но она не желает вернуться и по смерти мессера Ричьярдо становится женой Паганино. Все почтенное общество очень одобрило прекрасную новеллу, рассказанную их королевой, особенно Дионео, которому одному оставалось рассказывать сегодня. Много похвалив рассказчицу, он сказал: «Прекрасные дамы, одно место в новелле королевы побудило меня изменить намерению рассказать нечто, что у меня было на уме, для того, чтобы сообщить вам другое. А именно неразумие Бернабо, хотя и благополучно для него кончившееся, и всех других, верящих в то, во что и он, оказывалось, верил, то есть воображающих, что когда они, бродя по свету, забавляются с той, то с другой, раз и другой, их жены, оставшись дома, сидят, заложив руки за пояс, точно мы, рождающиеся и вырастающие среди них, не знаем, на что они падки. Рассказывая вам эту повесть, я заодно покажу, какова глупость подобных людей и насколько больше глупость тех, которые, считая себя сильнее природы, уверяют себя невероятными россказнями, что в состоянии сделать больше, чем могут, стараясь и других себе уподобить, хотя бы те по природе и не были к тому способны. Итак, жил-был в Пизе судья, более одаренный умом, чем телесной силой, имя которому было Ричьярдо да Кинзика. Полагая, что жена его удовольствуется той же деятельностью, какой хватило для его занятий, и, будучи очень богат, он с немалой заботой искал себе в жены красивую и молодую девушку, тогда как ему следовало бы, если бы он мог посоветовать себе так, как то делал другим, избегать того и другого. Это ему и удалось, ибо мессер Лотто Гваланди отдал за него дочь по имени Бартоломею, одну из самых красивых и привлекательных девушек Пизы, хотя там немало таких вертких, как ящерицы. Введя ее с большим торжеством в свой дом и сыграв прекрасную и великолепную свадьбу, он успел таки в первую ночь ради свершения брака тронуть ее, хотя немногого не достало, чтобы и в этот один раз он не остался с матом. Почему на другое утро ему, как человеку худому и поджарому и небодрому, пришлось возвращать себя к жизни красным вином, крепительными снадобьями и другими средствами? И вот господин судья, став лучшим ценителем своих сил, чем был ранее, принялся обучать жену календарю, годному для ребят, учащихся грамоте и, вероятно, когда-то сочиненному в Равенне. Ибо, судя по тому, что он доказывал, ей не было дня, на который не падал бы не только праздник, но и несколько, в уважении которых муж и жена обязаны по разным причинам воздерживаться от подобных отношений. К этому он присоединял посты, малые и великие, на вечерии святых апостолов и тысячи других святых, пятницы и субботы, день Господень и весь великий пост, известные фазы луны и много других исключений, полагая, быть может, что с женщинами в постели подобает соблюдать такие же ферии, какие он дозволял себе порой, ведя гражданские дела. Такого способа действия он, не без глубокого огорчения жены, которой перепадало, быть может, раз в месяц, а то и два, долгое время держался, все время тщательно ее оберегая, как бы кто-нибудь другой не научил ее распознавать рабочие дни, как он научил ее праздничным. Случилось в жаркую пору, что у мессера Ричьярдо явилось желание поехать развлечься в одно свое прекрасное поместье, вблизи Монтенеро, и здесь, ради воздуха, остаться несколько дней. С собой он взял свою красавицу-жену. Прибывая здесь, он, дабы доставить ей какое-нибудь развлечение, устроил однажды рыбную ловлю, и они на двух лодках отправились посмотреть на нее. Он с рыбаками на одной, на другой жена с другими женщинами. Удовольствие увлекло их, и, почти не замечая того, они на несколько миль вышли в море. Пока все их внимание было обращено на это, явилась внезапно галера Паганино да Маре, очень известного в то время корсара. Увидев лодки, он направился к ним. Им нельзя было уйти так быстро, чтобы Паганино не удалось настичь ту из них, где были женщины. Увидев в ней красавицу, он, не желая ничего другого, ввиду Ричарда, уже находившегося на берегу, взял ее к себе на галеру и удалился. Когда увидел это господин судья, настолько ревнивый, что боялся даже воздуха, нечего и спрашивать, как он огорчился. Без всякого толку жаловался он и в Пизе, и в других местах на злодейство корсаров, не зная, кто похитил у него жену и куда ее увез. Паганино же, увидев красавицу, был доволен, и так как у него жены не было, он решил постоянно держать ее при себе и принялся нежно утешать ее, сильно плакавшую. Когда настала ночь, он, обронив из-за пояса календарь и утратив память о всяких праздниках и фериях, начал утешать ее делами, ибо, казалось ему, днем слова помогли мало. И он так ее утешил, что прежде чем они прибыли в Монако, судья и законы вышли у ней из ума, и она стала вести с Паганино самую веселую жизнь на свете. Привезя ее в Монако, он сверх утешений, которые доставлял ей днем и ночью, содержал ее почтенно, как свою жену. По некоторым времени, когда до сведения мессера Ричарда дошло, где находится его жена, он, полагая, что никто не сумеет вполне сделать все для того потребное, движимый страстным желанием, решился сам пойти за ней, готовый дать за ее выкуп какое угодно количество денег. Выйдя в море, он поехал в Монако, где ее увидел, она его. Затем вечером она рассказала о том Паганино и объявила ему о своем намерении. На другое утро мессир Ричардо увидел Паганино, познакомился с ним и в короткое время вошел с ним в большую приязнь и дружбу, а тот притворился, будто его не знает, выжидая, куда он поведет дело. Поэтому, когда мессеру Ричардо показалось, что настала пора, он, как сумел лучше и дружелюбнее, открыл ему причину своего прибытия, прося его взять что угодно, но отдать ему жену. На это Паганино с веселым видом ответил: «Мессере, добро пожаловать! Отвечая вам вкратце, скажу. Правда, у меня живет молодая женщина, не знаю, ваша ли жена или кого другого, ибо вас я не знаю, да и ее лишь настолько, насколько она некоторое время жила со мной. Если вы ей муж, как вы говорите, я сведу вас с ней, так как вы кажетесь мне любезным и почтенным человеком, и я уверен, что она признает вас. Если она скажет, что все так, как вы говорите, и захочет пойти с вами, я готов ради вашей любезности, чтобы вы дали мне выкуп за нее, то, что сами пожелаете. Если бы дело было не так, то вы поступили бы дурно, если бы пожелали отнять ее у меня, ибо я человек молодой и могу, как любой иной, иметь женщину, особенно же такую, прелестней которой я еще не видывал». Сказал тогда мессер Ричардо, что она мне жена, это верно, и коли ты сведешь меня к ней, ты это увидишь, она тотчас же бросится ко мне на шею. Поэтому я прошу, чтобы сделано было не иначе, как ты сам сказал. «Итак, идем», — сказал Паганино. Таким образом они отправились в дом Паганино. Войдя в одну залу, Паганино велел позвать ее, и она, одетая и убранная, вышла из одного покоя в тот, где находился мессир Ричардо и Паганино, но к мессеру Ричардо обратилась не иначе, как то сделала бы с другим чужим человеком, который явился бы к ней в дом вместе с Паганино.